Глава 7. Все не так, как на земле. Цветные тропинки вели к пустынной дороге. Она поблескивала, как река в солнечный день, между голубовато-зеленых берегов лужаек, газонов и ярко-красных тротуаров. Самое удивительное, что Андрей не увидел ни одного столба со светильниками. «Что же у них тут, ночи не бывает?» — подумал он. «А может, им просто не разрешают ходить в темноте?» Однако и ярким днем жители планеты Мёмба тоже не спешили показываться на улице. Даже машин или каких-нибудь там велосипедов и то нигде не обнаруживалось. Тишь да гладь. «Может, нас привезли в какой-нибудь секретный необитаемый город? Или на остров?» — с тревогой подумал Андрей и, сам того не замечая, пошел по голубой тропке и красному тротуару. И тут откуда-то слева послышался странный звук. Он был не то что знакомый. Если бы он был хорошо знаком, Андрей сразу бы определил, что это за звук, а скорее полузабытый. Как будто нечто подобное Антонов и слышал на земле, но так давно и редко, что забыл, кому он может принадлежать. А дробный звонкий звук все приближался, и на дорогу из-за придорожных кустарников выехал самый обыкновенный всадник. Красная рубаха, синие штаны и белая широкополая шляпа. Не то ковбой, не то гаучо, а, скорее всего, киргизский или казахский пастух. Лицо у него было совсем мальчишеское и, конечно, серебряное. Оно так и блестело на рассеянном свету. В кино Андрей видел всадников и поживописней, и с пистолетами на боку, и с саблями, и с пиками, и в самых невероятных одеждах. Но удивил его не столько всадник, сколько лошадь. Впрочем, это, кажется, была не лошадь. С земной точки зрения по дороге стучал темными копытами невообразимый урод. Некая помесь лошади, у него была явно лошадиная голова и лошадиные ноги, и коровы. У урода имелось большое серебристое вымя и длинный коровий хвост с метелочкой на конце. Но в то же время урод этот походил и на верблюда, и на яка, и на буйвола. На спине у него и у загривка горбились два больших и, видимо, жирных бугра, между которыми и сидел всадник на легком седле. Тело урода раза в полтора было длиннее, чем тело лошади или коровы, не говоря уж о верблюде. Наверное, именно поэтому урод имел 6 ног. 4, как и положено настоящему, уважающему себя парнокопытному животному, росли по концам туловища, а еще одна пара — посередине. Беспечно перебирая всеми 6 ногами и рассыпая вокруг твердый костяной стучок, урод бежал по мостовой, помахивая хвостом и весело поглядывал по сторонам. Он-то и заметил Андрея, покосился на него синеватым выпуклым глазом и не то что пискнул, а заверещал на очень высокой и тревожной ноте. Всадник повернулся и увидел Андрея. Взгляды их встретились, глаза всадника расширились, очень уж алый на серебряном фоне рот приоткрылся, сразу можно было понять, что всадник — человек мыслящий. И в самом деле, не прошло и минуты, во время которой подседельный урод нервно и торопливо перебирал всеми 6 копытами, как всадник радостно улыбнулся и заорал: «Так ты с того света!» и ткнул рукой в небо. «С какого это еще того света?» — обиделся Андрей. «Я с нормального света. Это у вас тут все наоборот. А у нас все правильно». «Брось!» — закричал серебряный мыслитель и стал слезать со своего 6-ногого урода. «Мы же вас по телевизору видели. Ты кто? Парень или девчонка?» — спросил он, спрыгнув, наконец, со своего чудо-коня. Подседельный урод предусмотрительно отошел на несколько шагов в сторону. «Тебя отпустили или сам сбежал?» «Я парень», — гордо ответил Андрей, но сейчас же несколько смутился. «Просто пошел прогуляться. Посмотреть, что у вас тут и как. А ты с кем-нибудь из наших знаком?» «Да нет». «То есть как это? И да, и нет?» — удивился всадник. «У нас так не говорят». «А как у вас говорят?» «Ну, либо да, либо нет». «А то, если по-вашему, так и не поймешь, знаком ты с кем-нибудь из наших или не знаком». «Видишь ли», — снисходительно пояснил Андрей, «к нам в комнату приходили какие-то женщины, и мы разговаривали с ними, так что мы как будто знакомы. И еще мы беседовали с вашими учеными, тоже как будто знакомы, но ни женщины, ни мужчины, ученые даже не сказали, как их зовут, кто они и чего они хотят. Так что у нас говорят правильно. Да, нет. Мы как будто и знакомы, и в то же время не знакомы». Всадник опять приоткрыл рот. Он думал. А когда обдумал, то радостно закричал: «Тогда все правильно. А меня зовут Крайс. А сокращенно — Крайски. Понял? А тебя? Меня зовут Андрей. А сокращенно, вернее, ласкательно — Андрюша». «Ха!» — закричал Крайс. «У вас выходит тоже по-чудному. Уменьшительное имя длиннее, чем полное». «Я как раз на этом и провалился. сдавал за пятый год родной язык и так и не мог понять, почему это, когда люди хотят приласкать, так они удлиняют имя. Ты не знаешь?» «Не знаю», — признался Андрей. Ему начинал нравиться этот ярко одетый серебряный мыслитель. «Ну вот, я так и ответил. Все суффиксы и окончания, конечно, вызубрил, а тут признался. Не понимаю, и все». Так старшие, когда проверяли знания, засмеялись и сказали: «Подожди, подрастешь и поймешь». «Интересно, когда же я подрасту настолько, чтобы понять? Как ты думаешь?» «А тебе сколько лет?» — спросил Андрей. 9. А что?» «Прикинул, сколько тебе подрастать. Выходит, долго», — так сказал Андрей, но подумал иное. В 9 лет он сдавал за 5-й год. Что же они тут, с 4 лет начинают учиться? И потом экзамены. Неужели у них каждый год экзамены? Странно. Но вслух он спросил: «Ну и что? Перевели тебя в следующий класс». «А что это такое, следующий класс?» — удивился Крайс. «Вот это да!» — тут уж удивился Андрей. «Здоровый парень, а не знает, что такое класс. Как же они тут учатся?» «Ну, раз ты учишься в школе...» — начал было Андрей, но Крайс перебил его. «А что такое школа?» Теперь у Андрея открылся рот, и глаза стали выпучиваться. В 9 лет знать, что такое суффиксы и окончания, задумываться над такими сложными лингвистическими проблемами и не знать, что такое школа и класс, непостижимо. Но Крайс ждал ответа, и Андрей понял, что он не шутит. Он и в самом деле не знает, что такое школа. Как же ему растолковать, а главное самому узнать, как они живут здесь, эти странные серебряные люди? «Ну вот ты! Куда ты сейчас ехал?» «Я на работу», — тряхнул шляпой Крайс. Что-то все идет наоборот. 9-летний человек едет на лошади, или как она там называется, корова, лошадобык. Ведь есть же на земле овцы-бык, так может быть это лошадобык? Но тут Андрей запутался. Шут с ним, с этим самым животным. Важно другое. 9-летний ребенок едет на работу. Вот что главное. Значит, если немного припомнить историю и кое-что из того, что писала «Пионерская правда», то можно смело делать вывод. Здесь у них дремучий капитализм со всеми признаками колониализма, а может быть даже феодализма и рабовладения. А может он просто разыгрывает? Может у них работа и называется какая-нибудь игра? Так, хорошо. И где ж ты работаешь? Я в поле. Так, и что же там ты делаешь? Крайс смотрел на Андрея с недоумением. Он чувствовал, что пришелец с чужой планеты не верит ему, но не понимал почему, ведь он говорит святую правду. Неужели у них на той далекой планете совсем другая жизнь? Ведь он почти такой же, этот Андрей, только не серебряный, а белый. Им, наверное, постарше. Может, потому и старается казаться умным. Это бывает. Бывает и на Мёмбе. Но тогда таких сразу осаживают. Сегодня у меня дел не так уж много. Нужно определить влагозапас в почве, проверить, каких микроэлементов не хватает, а уж после этого полить, если нужно, и опять, если нужно, подкормить. Ну и кроме того, мне нужно повторить геометрию. Тоже в поле. А где же еще? Пока буду поливать, повторю, и еще, наверное, успею посоревноваться с Трибоном. А это кто такой? А это мой дружок из другого полушария. Мы с ним созвонились как-то и теперь соревнуемся. Поскольку Крайс упомянул соревнования, Андрей несколько расслабился. В его глазах исчезло недоверие, и Крайс сразу же уловил это. Он предложил: «Знаешь что, поедем со мной, а? Посмотришь поля, поскачем немного. А у тебя другой... такой есть? А мы сейчас съездим на дойку и возьмем второго летуя. Там и седло надуем. Садись сзади меня». В конце концов Андрей вышел из восьмиугольной комнаты для того, чтобы поскорее узнать жизнь на неизвестной планете. И уж раз подворачивается подходящий случай, отказываться от него было бы неразумно. С помощью Крайса он взобрался на летуя, и они поехали в ту сторону, откуда приехал Крайс.